На пастбище ниже по склонам свободно бродил монастырский скот, и когда мы проходили мимо, коровы отчаянно мычали нам вслед в надежде, что Робби, верхом на своем пони, погонит их домой. Мы с легкостью перебрались через ручей вброд, поскольку был отлив, и вода быстро убывала, обнажая гладкий грязно-коричневый под дождем песок. Тонкая струйка дыма поднималась над крышей дома Джулиана Полпи, по крайней мере, хоть он уцелел в этом кошмаре. Но домик Джеффри Ламптоу в долине выглядел таким же пустынным и заброшенным, как и дома вокруг общинного луга. Это был не тот мир, который я знал и который успел полюбить, мир, к которому страстно стремился, ибо любовь и ненависть наделялись в нем магическими свойствами, и там не было места серому однообразию. Теперь же это место своим полным запустением напоминало безобразнейшие черты пейзажа XX века после очередного катаклизма, наводя на мысль о полной безнадежности и обреченности, как предчувствие ядерной катастрофы. Перебравшись через ручей, Робби направился вверх по холму и, проехав через рощицу, спустился к стене, окружавшей Килмер. Дыма над крышей не было. Он спрыгнул с пони, предоставив животному самому брести в конюшню, бегом пересек двор и отворил дверь. «Роджер!» Услышал я его возглас. «Роджер!» раздалось снова. Кухня была пуста, торф в очаге уже давно сгорел. На столе валялись остатки пищи, и пока Робби взбирался по лестнице, что вела на чердак, где они обычно спали, я заметил, как на полу просеменила крыса. На чердаке, по-видимому, никого не оказалось, поскольку Робби тотчас спустился по лестнице и отворил расположенную прямо под ней дверь, через которую можно было попасть в хлев. И в тот же миг моему взору открылся узкий проход, заканчивавшийся кладовой и погребом. Щели в стене позволяли лучам света проникать в это погруженное во мрак помещение. Они же были и единственным источником свежего воздуха. Создавался небольшой сквознячок, и помещение, наполненное сладковатым затхлым запахом гниющих яблок, что рядами лежали у стены, хоть немного проветривалось. В дальнем углу стоял чугунный котел, еле державшийся на своих трех ножках и заржавевший от того, что им давно не пользовались. А рядом с ним кувшины, горшки, большая трехзубая вилка, пара кузнечных мехов. Странное место для постели больного. Он, наверное, перетащил с чердака свой тюфяк и положил его здесь, рядом с щелью в стене. А потом слишком ослаб или просто не мог заставить себя подняться и остался лежать тут несколько дней и ночей, вплоть до сегодняшнего утра. «Роджер!» — прошептал Робби. «Роджер!» Роджер открыл глаза. Я не узнал его. Волосы у него стали белыми, глаза ввалились, обострились черты лица. Кожа под нечесанной седой бородой выглядела бесцветной, помятой. Такими же бесцветными были и припухлости у него за ушами. Он что-то шепнул, думаю, просил воды. Робби бросился на кухню, но и остался стоять подле него на коленях, пристально вглядываясь в этого человека, запомнившегося мне таким сильным и уверенным в себе. Робби вернулся с кувшином и, обхватив брата руками, стал поить его. Но Роджер, сделав пару глотков, поперхнулся и, задыхаясь, снова откинулся на тюфяк. «Нет, бесполезно», — сказал он. Опухоль перешла на шею, не дает дышать. Смочи мне губы, и достаточно. «Сколько ты здесь лежишь?» — спросил Робби. «Не знаю, возможно, 4 дня и 4 ночи. Почти сразу, как ты ушел, я понял, что зараза меня все-таки одолела, и перенес свою постель в погреб, чтобы ты, когда вернешься, мог спокойно спать наверху. Как дела у сэра Уильяма?» «Слава богу, поправляется, и юная Кэтрин тоже. Элизабет и слуги пока избежали заразы. За эту неделю в Тайт-Ордрите умерло больше 60 человек. Монастырь, как ты знаешь, закрыт, приор, и все братья уехали». «Невелика потеря», — прошептал Роджер. «Как-нибудь обойдемся без них. Ты был в часовне?» «Был и прочел обычную молитву». Он снова смочил брату губы и неуклюже, но с нежностью попытался как бы размять припухлости за ушами. «Говорю тебе, все бесполезно», — сказал Роджер. «Это конец. И не нужно мне ни священника, ни места на кладбище среди всех прочих. Похорони меня на скале, Робби, куда ветер доносит запах моря». «Я схожу в полпе за бес», — сказал Робби. «Вместе с ней мы сумеем тебя выходить». «Нет», — сказал Роджер. «У нее теперь есть о ком заботиться». «Дети, Джулиан, выслушай мою исповедь, Робби. Вот уже 13 лет, как у меня лежит камень на сердце». Он попытался сесть, но у него не хватило сил, и Робби, у которого по щекам катились слезы, ласковым движением убрал прядь спутанных волос, падавших брату на глаза. «Если ты хочешь поведать о леди Карминоу, мне нет нужды это выслушивать, Роджер», — сказал он. «Мы с Бес еще тогда знали, что ты любил ее и любишь до сих пор. Мы тоже ее любили. В этом нет никакого греха». «Любви-то нет, но в убийстве есть», — сказал Роджер. «В убийстве?» Робби, стоя на коленях возле брата, в замешательстве взглянул на него, затем покачал головой. «Ты бредишь, Роджер», — мягко сказал он. «Все мы знаем, как она умерла. До того, как прийти сюда, она уже несколько недель была больна, только скрывала от нас, а потом, когда они пригрозили увести ее силой, пообещала, что явится к ним через неделю, и они ей позволили остаться. И она бы ушла, да я помешал». «Как ты помешал? Она умерла до того, как истекла неделя, здесь, в комнате наверху, на руках у тебя и без». «Она умерла, потому что я не хотел, чтобы она страдала», — сказал Роджер. «Она умерла, потому что, сдержи на свое слово и отправься в Трилау, а затем в Девон, ее ждала бы медленная смерть, и она растянулась бы на недели, на месяцы. Это мука, через которую прошла наша мать, когда мы были совсем юными. Поэтому я дал ей уйти во сне, и она так и не узнала, что я сделал, так же, как не ведали об этом ни бес, ни ты сам». Он нащупал руку Робби и сжал ее. «Ты никогда не спрашивал себя, Робби, что я делал, когда в прежние времена допоздна оставался в монастыре или, бывало, приводил Мерли сюда, в погреб? Я знал, что с французских судов сгружали товары, и ты доставлял их в монастырь, вино и многое другое по заказу приора. Потому-то монахи и жили припеваючи. Они также обучили меня своим секретам», — сказал Роджер. «Но не молитвам, а как погружать людей в грезы и вызывать видения, как обрести рай на земле, который длится лишь несколько часов, как умерщвлять людей, и только после гибели юного Бодругана, доверенного заботам Мираля, я почувствовал отвращение к этим играм и отказался в них участвовать. Но секреты усвоил хорошо и воспользовался ими, когда пришло время. Я дал ей кое-что, чтобы облегчить ее страдания и ускорить конец. Это было убийство, Робби, и смертный грех, и никто, кроме тебя, о нем не знает». Говорить Роджеру было трудно, и он лишился последних сил. Робби, внезапно растерявшийся и напуганный близостью смерти, выпустил его руку, поднялся и, спотыкаясь, будто слепой, поковылял на кухню в поисках, как я думаю, еще одного одеяла для своего брата. Я же остался стоять на коленях, и Роджер, открыв глаза в последний раз, посмотрел на меня. Наверное, он умолял отпустить ему грехи, но там, в его мире, не было никого, кто мог бы это сделать. И я подумал, не по этой ли причине он продолжал скитаться во времени, путешествуя сквозь века. Как и Робби, я был бессилен. Я опоздал на 6 столетий. «Отойди, душа христианина, из всего мира во имя Бога Отца Всемогущего, тебя создавшего, во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, который пострадал за тебя, во имя Духа Святого, который сошел на тебя». Дальше я не помнил, но это не имело значения, поскольку он уже отошел в мир иной. Свет проникал в старую прачечную сквозь щели в ставнях. Я стоял там на коленях, на каменном полу лаборатории, среди пустых склянок. Не было ни тошноты, ни головокружения, ни свиста в ушах. Полнейшая тишина и чувство глубокого умиротворения. Я поднял голову и увидел, что у стены стоит доктор и смотрит на меня. «Это конец», — сказал я. «Роджер умер, освободился, все кончено». Доктор взял меня под руку и провел через весь дом в библиотеку. Мы сели на диван у окна, выходившего на море, и он произнес: «Расскажите мне все, как было. Разве вы не знаете?» Увидев его в лаборатории, я в первый момент подумал, что он подвергся эксперименту вместе со мной, но потом сообразил, что это невозможно. «Я был с вами там, возле Граттона», — сказал он. «Затем мы вместе поднялись на холм, а потом я следовал за вами на машине. Вы на минуту остановились в поле над Тау-Ордритом, недалеко от того места, где две дороги сходились в одну. Затем мы пересекли деревню, двинулись по направлению к Полмиару и прибыли сюда. Вы шли вполне нормально, только, пожалуй, быстрее, чем если бы просто гуляли. Потом вы резко свернули вправо, через рощицу, и я поехал прямо сюда. Я знал, что найду вас в подвале. Я поднялся с дивана и взял с книжной полки один из томов «Британники». «Что вы ищете?» — спросил он. «Год черной смерти», — ответил я, перелистывая страницы. «Вот, 1348 год. 13 лет после смерти Изольды». Я поставил книгу на место. «Бубонная чума», — заметил он. «Она и в наши дни встречается на Востоке. Несколько случаев было зарегистрировано во Вьетнаме». «Правда?» — сказал я. «Я видел, что она натворила 600 лет тому назад». Я подошел к дивану и взял трость. «Вам должно быть интересно, как я смог совершить это последнее путешествие», — сказал я. «Вот ответ». Я отвинтил набалдашник и показал ему стопку. Доктор взял ее, повертел в руках, убедился, что она совершенно пуста. «Вы меня извините», — сказал я, — «но когда я увидел вас там, возле Граттона, я понял, что у меня нет выбора. Это был мой последний шанс». «И я ни о чем не жалею, потому что теперь со всем этим действительно покончено. Никаких соблазнов. У меня не возникнет больше желания возвращаться в тот другой мир. Я вам сказал уже, что Роджер освободился, и я вместе с ним». Он не ответил. Он продолжал разглядывать пустую стопку. «А теперь, — сказал я, — перед тем, как мы позвоним в Дублин и спросим там Левита, не могли бы вы мне сказать, что еще было в заключении Джона Уиллиса?» Он взял трость, свернул стопку на место, завинтил набалдашник и протянул ее мне. «Я его сжег, — подпалил зажигалкой, — когда вы стояли на коленях в подвале и читали молитву по усопшим. Момент мне показался самым подходящим, и я предпочел уничтожить это заключение, не хранить в своей картотеке». «Это не ответ на мой вопрос», — заметил я. «Другого вы не получите», — возразил он. В холле начал трезвонить телефон. Я подумал, в который уже раз он вот так надрывается за сегодняшний день. «Наверное, Витта», — сказал я, — «пожалуй, мне опять пора становиться на колени, сказать ей, что меня случайно заперли в мужской уборной и что завтра я прилечу к ней». «Будет разумнее, — медленно проговорил доктор, — если вы скажете, что надеетесь присоединиться к ней позже, быть может, через несколько недель». Я нахмурил брови. «Но это абсурд. Меня здесь больше ничто не держит. Я же сказал вам, все кончено, я свободен». Он не ответил. Он просто сидел и пристально смотрел на меня. Телефон продолжал трезвонить, и я пересек комнату, чтобы ответить, но когда взял трубку, случилось нечто совершенно непредвиденное. Я не мог удержать ее, мои пальцы и ладони одеревенели и не слушались. Трубка выскользнула из онемевшей руки и с грохотом упала на пол.